но и все остальные дни до ныне. И если бы люди, с которыми ей доводилось встречаться, считали ее дочкой убийцы, она не в силах была бы вынести тяготы жизни. Пауль первым взошел на маленький дощатый помост под виселицей. Сперва он бросился на колени и стал молиться Богу. Потом, обратившись к стоявшему рядом с ним священнику, стал о чем-то молить его. Затем Марит увидела, как пастор снял с его головы шапочку. Когда все было кончено, пастор передал Марит шапочку и последний привет от Пауля. Он послал ей шапочку в знак того, что думал о ней в свой предсмертный час. Как ей могло даже взбрести на ум, что Пауль подарил бы ей на память шапочку, если бы знал, что в ней спрятано воровское добро? Нет, уж коли было что надежное на свете, так только одно. Пауль не знал, что перстень, который был надет на пальцы у покойника, в шапочке. Быстро нагнувшись, Марит Эриксдоттер взяла шапочку, поднесла ее к глазам и стала внимательно разглядывать. «Откуда могла взяться у Пауля эта шапочка?» — подумала она. «Ни я, ни кто другой в усадьбе не вязал ее ему. Должно быть, он купил ее на ярмарке, а может, статься, сменялся с кем-нибудь». Она еще раз перевернула шапочку, рассматривая узор со всех сторон. «Когда-то эта шапочка была, верно, красивая и нарядная», — подумала она. «Пауль любил всякие нарядные уборы». Он всегда был недоволен, когда мы ткали ему серые сермяжные кафтаны. Он хотел, чтобы сермягу ему всегда красили, а шапочки он любил чаще красные, с большой кисточкой. Это наверняка пришлось ему по вкусу. Отложив шапочку, она вновь оперлась о перила, стремясь перенестись в прошлое. Она была в лесу в то самое утро, когда Ингельберта испугали насмерть, и видела, как Пауль вместе с ее отцом и дядей стоял, наклонившись над трупом. Оба старика решили, что Ингельберта нужно перенести вниз, в долину, и отправились нарубить ветвей для носилок. А Пауль на миг замешкался, чтобы рассмотреть Ингельбертову шапочку. У него разгорелись на нее глаза. Шапочка была узорчатая, связанная с красной, синей и белой пряжи, и он незаметно сменял ее на свою. Он сделал это без всякого дурного умысла. Может, он просто хотел немного покрасоваться в ней. Его собственная шапочка, оставленная им Ингельберту, уж, конечно, была не хуже этой, но не так пестра и не так искусно связана. А Ингельберт зашил перстень в шапочку, прежде чем отправиться из дому. Может быть, он думал, что за ним будет погоня, и потому пытался спрятать его. Когда он упал, никому и на ум не пришло искать перстень в шапочке, а Паулю Элиассону и подавно. Да, стало быть, так оно все и случилось. Она могла бы поклясться в этом, но нужно все же убедиться до конца. Марит положила перстень в сундук, и с шапочкой в руках пошла на скотный двор, чтобы потолковать со скотницей. «Выйди-ка на свет, Мерта!» — крикнула она в темную глубь хлева. «Да пособи мне с узором, а то одной никак не сладить!» Когда скотница вышла к ней, Марит протянула ей шапочку. «Я знаю, что ты мастерица вязать, Мерта!» — сказала она. «Я хотела перенять этот узор, да не могу в нем разобраться. Глянь-ка сама!» «Ты ведь искусница в этом деле. Куда мне до тебя?» Скотница взяла шапочку и посмотрела на нее. Видно было, что она очень удивилась. Выйдя из тени, отбрасываемой стены хлева, она вновь стала осматривать шапочку. «Откуда она у тебя?» — спросила Мерта. «Она пролежала у меня в сундуке много лет», — ответила Марит. «А зачем ты меня спрашиваешь?» «Затем, что эту самую шапочку я связала моему брату Ингельберту в то последнее лето, когда он еще был жив», — сказала скотница. «Я не видала ее с того самого утра, как он ушел из дому. Как могла она попасть сюда?» «Может, она свалилась у него с головы, когда он упал?» — ответила Марит. «И кто-то из наших работников подобрал ее в лесу и принес сюда. Но уж коли эта шапочка расстравляет тебе сердце,